Эпилог. Полина. Лето. 9 месяцев спустя. «Охренеть!» – выдал Васин, стоя у здания суда. «Не то слово. Он настоящий монстр!» – восхищенно согласился с другом Бауэр. Мы с Региной согласно кивали, не находя подходящих слов после судебного процесса, на котором наш Руслан Евгеньевич просто размазал по стенке прокурора и практически развалил дело. Прокурор только что ядом не плевался во все стороны, пока Руслан блистал в зале суда. Мы с друзьями наблюдали за его работой, открыв рот от восхищения и изумления. Руслан, как и обещал, уволился после первого семестра. И я не могла сказать, что нам было просто эти месяцы. Меня не спасал даже зачет автоматом. Уголовник требовал с меня даже больше всех остальных, ни на минуту не делая поблажек, потому что я вообще-то его девушка. Разбег от милого Руслана до демона Бубузяблика был всего 1 секунда и звонок, оповещающий о начале пары. Но самое интересное началось после Нового года. Руслан, несмотря на все уговоры ректора, уволился. Анатолий Сергеевич даже закрыл глаза на то, что мы встречались. Открыто, потому что скрывать наши отношения долго не получилось. Логинов ушел из преподавания, но наш адвокатский клуб по вторникам оставил. И выбрал из нашей группы 4 студентов для стажировки у себя. Меня, Регину, Бауэра и Васина. Руслан даже смирился с моей дружбой с боксерами и умудрился найти с ними общий язык. Новый год мы отмечали огромной компанией за городом. А вот 2-й семестр выдался нервным, потому что у нас снова появился новый уголовник. Такой, что все юристы от 1-го до 5-го курса быстренько написали бумагу о продаже своей бесценной души демону Бубузяблику, подписали кровью и клялись, что будут верны ему до конца, если Руслан вернется. Новый преподаватель был из бывших следователей и с первой же пары чуть не отчислил половину нашей группы. В тот момент мы поняли, что ценить нужно то, что имеешь. Острогий Логинов, душка, лапочка и наш общий любимчик. Но Руслан за полгода здорово нас натаскал, и нам было чем ответить новому уголовнику. Правда, со 2-й пары, потому что в 1-ю встречу с Ильей Романовичем мы могли говорить и думать только матом. Руслан помог нам всем. Часто вместо адвокатского клуба натаскивал нас по общей программе уголовного права. Но возвращаться отказывался категорически. И мы приняли его выбор. Всей группой в полном составе, всегда посещая его занятия по вторникам. А потом мы ехали домой. Ни разу с того дня, когда я заболела ветрянкой, я не оставалась ночевать в общежитии. Руслан оказался хитрым лисом и всегда находил повод, чтобы я не уезжала. Да и я уже не искала повод вернуться в свою комнату, желая проводить с ним все свободное время. Комната в итоге пустовала. Соня уехала жить к Демиду, а наша Малинка вышла замуж. Стала багровой и тоже уехала к мужу. Мы выиграли дело парнишки, о котором просил Жека. Ему дали 3 года условно. Мы учились. Учились жить вместе, строить отношения, договариваться, слушать и слышать друг друга. И у нас получалось, путем компромиссов, на которые шли мы оба. Руслан много работал. Я училась, и мы придумали наш общий ритуал. За ужином обсуждать все, что случилось с нами за день. А учитывая, что мои подруги Софочка и Лиля, то мне всегда было чем поделиться с любимым. И если Лиля была больше сосредоточена на учебе, то Соня чудила вовсю. А когда к нам перевелась ее точная копия и заклятая подруга Даша, то стало совсем весело, боксером в особенности. Я каждый день влюблялась в него заново. В детали. Хитрую улыбку по утрам, поджатые губы на парах, в его растерянность, когда он пытался приготовить что-то сложнее яичницы, в его бурчание, когда он куда-то торопился по утрам и ехал за рулем. Даже в его педантичность. Его день часто был расписан по минутам, и Руслан ничего не забывал. Возможно, только ключи от машины у него постоянно терялись, и он никогда не знал, где лежит зарядка для его телефона. Я старательно подмечала каждую мелочь. Влюблялась в его недостатки, почему-то умиляясь каждому. Может, потому что тогда он становился не таким идеальным? Знакомство с родителями и знакомство родителей произошло после Нового года, в каникулы. Если мамы мгновенно нашли общий язык и подружились, то папы еще некоторое время мерились крутостью своих адвокатских практик. Помогла Виола, которая со свойственной ей прямотой предложила им устроить конкурс. Папы гордо отказались. «Интересно, теоретически нас после института смогут взять работать в фирму, где работает Логинов?» отвлек меня голос Бауэра. Я улыбнулась в кулак, пока не желая рассказывать, что Логинов загорелся идеей открыть свою компанию и взять к себе своих студентов, тех, кого научит он сам. Руслан уже взял на карандаш нескольких, и Бауэр с Васиным были в числе первых кандидатов. «Было бы круто работать с ним», — согласилась Регина. Я обернулась, заметив, как из здания суда выходит мой уголовник, как всегда на людях хмурый и сосредоточенный. Он шел к нам, на ходу надевая темные очки. Сердце забилось в груди, как ненормальное, а я не смогла сдержать довольной улыбки. «Все молодцы», — сухо похвалил он нас. «До понедельника все свободны, а потом у нас новое дело». Мои сокурсники важно кивнули, развернулись и отправились по своим делам. А Логинов, нисколько не стесняясь, обнял меня за талию, притянул к себе и полез в карман брюк. Достал ключи от машины, протянул мне и лениво сообщил. «Ты за рулем». «Да, да, да!» – пискнула я, подпрыгивая от радости. Руслан снисходительно улыбнулся и повел меня на стоянку. «Ты монстр!» – восхищенно призналась я. «В который раз присутствую на твоем заседании и каждый раз восхищаюсь». «Не перехвали», – зарделся Логинов. «Поехали домой».